Я поднял глаза на ректора и осознал, что молчу уже довольно долго. Не в состоянии придумать ничего больше, я пожал плечами и сказал: «Я не знаю, сэр. Полагаю, мне придется узнать и это тоже». В глазах ректора засветился любопытный огонек, но он задавил его и спросил: «Есть еще что-нибудь, что ты хочешь сказать?» Он задавал этот вопрос другим соискателям, но ни один из них не воспользовался возможностью. Вопрос выглядел почти риторическим, ритуальным, перед тем, как магистры начнут обсуждать плату за обучение для данного студента. «Да, спасибо», — сказал я, удивив всех. «Я имею честь просить о большем, чем простой прием». Я сделал глубокий вдох, заставляя сосредоточить внимание на мне. Я добирался сюда около 3 лет. Возможно, я кажусь слишком юным, но я подхожу этому месту не меньше, если не больше, чем некоторые богатые сынки лордов, которые не отличат соль от цианида даже на вкус. Пауза. Однако на данный момент у меня в кошельке 2 йоты, и в целом мире нет места, где я мог бы достать больше. У меня нет ничего, что я мог бы продать и еще не продал. Назначьте мне сумму большую, чем 2 йоты, и я не смогу учиться. Назначьте меньшую, и я буду здесь каждый день, а каждую ночь буду делать все, чтобы выжить, пока учусь. Я буду спать на улицах, в конюшнях, мыть посуду за кухонные объедки, клянчить пенни, чтобы купить перья. Я буду делать все, что понадобится. Последние слова я произнес яростно, почти прорычал. Но если вы примете меня бесплатно и дадите 3 таланта, чтобы я мог жить и купить все необходимое для хорошей учебы, я стану студентом, какого вам еще не доводилось видеть. Полдыхания стояла тишина. Потом раздался громовой раскат хохота Килвина. «Ха!» — проревел он. «Если бы у одного студента из 10 была хоть половина такого задора, я бы учил хлыстом и стулом, а не мелом и доской». Он тяжело впечатал ладонь в стол. Это всколыхнуло всех. Магистры заговорили одновременно, каждый в своей манере. Ректор чуть махнул в мою сторону, я воспользовался шансом упасть на стул, стоящий на краю освещенного круга. Казалось, дискуссия продолжается невозможно долго, но даже 2 или 3 минуты покажутся вечностью, когда ты сидишь, а кучка стариков спорит о твоем будущем. До настоящего крика не дошло, но руками махали изрядно, в основном магистр Хеме, который, похоже, не взлюбил меня так же, как я его. Все было бы не так плохо, если бы я мог понять, что они говорят. Но даже мои чуткие уши слухача не могли уловить, что происходит за столом. Внезапно они прекратили совещаться. Ректор глянул на меня и махнул, чтобы я подошел. «Да будет записано», — сказал он официально, — «что Квоут, сын...» Он умолк, посмотрев вопросительно. «Орлидена», — продолжил я. Имя прозвучало странно для меня после всех этих лет. Магистр Лорен повернулся, моргнув один раз. «Орлидена принимается в университет на время получения им образования 43-го равниса. Зачисление в состав Арканума по подтверждению, что он освоил базовые принципы симпатии. Официальный поручитель Килвин, магистр артефактов. Ему назначается плата за обучение в сумме 3 таланта с минусом». Внутри у меня сгустилась огромная черная тяжесть. С тем же успехом они могли потребовать не 3 таланта, а все деньги мира. Все равно у меня не было ни малейшей надежды заработать их до начала семестра. Помогая на кухне, бегая по поручениям за пенни, я скопил бы столько за год, при определенном везении, конечно. На миг во мне вспыхнула отчаянная надежда, что я смогу срезать столько кошельков к нужному времени, но я знал, что эта мысль именно от отчаяния.